Глава 9. Прежде чем одеться, я еще раз придирчиво изучил свое отражение в зеркале со всех сторон. Вроде бы выгляжу обычно, человеческой формы изменения не коснулись. Вот только вместо всегда уверенного в себе взгляда в глубине глаз притаилась тревога. Узнаю, кто это со мной сделал, в порошок сотру. Такое оскорбление смывается лишь кровью. А если действительно какая-то дуреха решила меня приворожить, то вылетит из академии как пробка, и двери всех приличных домов для нее окажутся закрыты, уж я позабочусь. Версия с приворотом казалась мне наиболее реальной. Но какие только ухищрения не пойдут девицы, чтобы удержать мое внимание. Я хоть сейчас могу назвать 5 имен, кто на такое способен и имел возможность. Меня и раньше приворотным не раз одаривали, но я как-то был уверен, что на нас такие вещи не действуют. А тех, кто пытался сломить мою волю и сделать влюбленным покорным рабом, безжалостно высмеивал и удалял из своего окружения без сожалений. Девушек из Дома удовольствия тоже не стоит вычеркивать из числа подозреваемых, но все же это маловероятно. Репутация заведения дорогого стоит. Если станет известно, что там травят высокопоставленных клиентов, им конец. Да и связываться с нашей семьей дураков нет. Нет, это больше похоже на случайную реакцию от приворотного зелья. Или изощренную женскую месть, пришло в голову. Вреда здоровью особого нет, но меня откровенно унизили, решив посмеяться. На краю сознания что-то цепляло. Какая-то мысль вертелась, но я никак не мог ее уловить. Как ни напрягался, перебирая в памяти знакомых, никто, способный на такое, не приходил на ум. Ведь это значит приобрести врага в моем лице. Всем известно, насколько демоны мстительны, а сейчас у меня появилось законное право на месть. Ничего. Трепещи, мерзавка. Кем бы ты ни была, я до тебя доберусь. Меня она захотела приворожить. Испортить репутацию женщины легко. Да после того, как я с ней разберусь, на ней даже кучер не женится. Я обязательно выясню, что за дуреха затеяла со мной игру, и заставлю ее глубоко пожалеть об этом. На моих губах расцвела холодная предвкушающая улыбка. Можно рассказать отцу. У него опыта в расследованиях и дознании больше, но не хотелось пока его впутывать. Хотя осквернение боевой формы наследника — это удар по всему роду. Нет, я решил сам все выяснить и докопаться до правды, как и придумать месть. Лично. Стоило только вспомнить мои рога, гордость любого демона и розовый хвост, как от ярости сжимались кулаки. Кстати, осмотр меня целителем повелителя будет не лишним. Вальд поспособствует, чтобы сделать это по-тихому, не ставя в известность наших отцов. Хотелось тут же ринуться выяснять, как такое могло произойти. Но прежде стоило разобраться с гостьей, которую притащил кузен. Что-то подсказывало. От него не дождешься помощи, пока не убедится, что с эльфийкой все в порядке. Одевшись, я спустился вниз. Вальд меня опередил и уже был подле девушки. Вокруг него кружил элементаль, держа наготове успокоительные воду. Гостья еще не пришла в себя. Кузен как раз собирался поднести к ее носу нюхательную соль, но медлил, поедая глазами то, что не скрывала Корфа. «Я бы на твоем месте не спешил», остановил его, заходя в комнату. «Что? Почему?» — дернулся Вальд, оглядываясь на меня. «У тебя есть возможность заглянуть под Корфу и увидеть лицо целиком, пока она не пришла в себя. Будешь хотя бы знать, стоит ли она твоего внимания». «Это бесчестно», — возмутился мой правильный кузен. «Да ладно тебе», — цинично усмехнулся я. «В Эгенборге Корфа давно стала символической данью традиции. И в основном местные женщины носят их больше из кокетства, используя прозрачные ткани. Я бы на твоем месте задумался, с чего это она скрывает свои черты». Вальд помедлил, борясь с искушением, но, тряхнув головой, бросил твердое «нет». «Тогда я сам окажу тебе эту услугу, раз ты такой чистоплюй», продолжил я дразнить его, направляясь к лежащей на диване девушке. «Не смей! Это мерзко!» Он заступил мне дорогу. «Ого! А Вальда эльфийка всерьез зацепила. Готов хоть сейчас вцепиться в меня, защищая ее. Я не упустил бы случая помериться с ним лишний раз силой, перейдя в боевую форму. но не при данных обстоятельствах. «Ладно, ладно, остынь!» Я поднял руки вверх, показывая, что не настаиваю. «Понимаю, в женщине должна быть загадка. Вот знаешь, теперь я полностью уверен в том, что ты заслужил все, что с тобой произошло», — в сердцах бросил кузен. До меня не сразу дошло. Все же продолжал переживать за свою боевую форму. Все внутри дергалось от одного воспоминания о розовом хвосте, похожем на крысиный. «В смысле?» — протянул я медленно, сверля его взглядом. «Хочешь сказать, что я правильно получил все это? Иногда ты забываешься и говоришь вещи, оскорбительные для других». Я вздернул бровь, выражая сарказм. «Хочешь сказать, кто-то обиделся настолько, что мог подстроить эту подлость? Просто даже тебе, высшему демону, надо порой следить за языком». «Благородные лорды», — послышался слабый, но вполне себе ясный голос со стороны дивана. «Если вы собираетесь прямо сейчас начать драться, то прошу, не переходите опять в вашу боевую форму». Мы оба синхронно обернулись. Незнакомка пришла в себя и разглядывала нас без капли страха, хотя и с легкой настороженностью. «Леди, Айна...» — Вальт на миг смешался, но отвесил изящный поклон. «Прошу прощения за все, что случилось. На вас напали. Я помню», — кивнула эльфийка. Она осторожно села, расправила платье. Я же испытал сильнейшее желание пнуть кузена. Он разглядывал бедняжку так, точно собирался сожрать прямо сейчас, словно после длительной голодовки. Ну ладно, она вполне себе привлекательна, даже экзотично с этими серебристыми волосами и чуть тронутой загаром кожей. «Рагнал Рейсвальд, акранианский делябик, вашим услугам, Айна». Темные глаза незнакомки чуть прищурились. «Лорд Артансинафальд приходится вам родственником?» Она легко выговорила имя высшего демона. «Мой от...» Вальд как-то обреченно моргнул, но закончил. «Мой отец». Я и сам ощутил мурашки на коже. Все волоски встали дыбом на несколько мгновений. Даже мы прочувствовали ту ауру, что наполнило помещение. А наша гостья побледнела так, что цветом сравнялась с горным снегом, но в обморок не упала. Лишь тело еще прямее. Из открывшегося портала вышел, тут я обреченно вздохнул, мой отец, лорд Хамс Ферженвальд, в строгом костюме, со всеми регалиями, которые надевал при посещении дворца. Видимо, его оторвали от очень важной встречи. Глаза едва не метали молнии. «В этот раз...» «Вы превзошли даже самих себя!» Его голос прогремел под сводами гостиной. Глаза отца светились красным. Я прямо шкурой ощутил, как нас сейчас будут выбивать точно половички. «Как хватило ваших...» Тут отец заметил гостью и резко сбавил тон. «Айна Лориэль Мериме Эль Рошан, я счастлив видеть вас в Аздоре и приношу глубочайшие извинения за выходку моего сына и моего двоюродного брата». «Нарры!» — пронеслось в голове, пока я холодел от услышанного. «Идиота, кусок! Принцессу Эгинборга спер, придурок озабоченный!» «Лорд Зауронский дель Аби, рада видеть здесь знакомое и умное лицо». Я стойко выдержал удар, тогда как Вальд слегка позеленел. Он явно не ожидал, что его оценят как идиота. А как еще назвать того, кто вот так берет и уносит принцессу одного из самых богатых и мощных государств в неизвестные дали? «С вашего позволения, Айна, я вернусь чуть позже. Чувствуйте себя как дома». С этими словами отец повернулся к нам и молча мотнул головой в направлении выхода. Но попытка Вальда сопротивляться была молниеносно провалена под мрачным взглядом отца. Кузен молча сглотнул и просто проследовал, куда велели. Что касается меня, то я даже пытаться возражать не стал. Нас вели в соседнюю комнату. Уже выходя, я обернулся и заметил, как вокруг принцессы закружились элементали. Кто с чашкой, кто с полотенцем, кто с какими-то пузырьками. Явно им мысленно приказали обеспечить ей обслуживание по высшему разряду. Нас же с Вальдом не убили, наверное, потому, что у отца времени оказалось в обрез. Зато на нашем моральном состоянии потоптались от души суровыми солдатскими сапогами. «Я открыл портал из дворца императора», — отец цедил слова, как изысканный яд, «куда меня срочно вызвали, чтобы сообщить о похищении принцессы Игенборга двумя высшими демонами. Нарровы дети, ваш портал отследили. Но так как долина закрыта от проникновения, меня настоятельно попросили вернуть девушку». «В нее стреляли», — коротко ответил Вальд, пока я смотрел в окно и думал, что туда можно выпрыгнуть. Но не стоит, так как поймают в полете. По опыту знал, что отца доводить чревато. «Это причина уносить Айну Нарридери куда?» От рева отца задрожали стены. «Мы не знали, что она принцесса», — вступился я за кузена. «Стрелка не было видно. Похоже, те две повозки столкнулись специально. Все было подстроено». «А вы двое, как по заказу, оказались там, чтобы спровоцировать международный конфликт? Тоже участвовали в заговоре?» Сарказм в голосе отца можно было черпать ложками. «Вы хотя бы можете себе представить размах проблемы?» продолжал он, вбивая нас в пол каждым словом. «Принцессу Игенборга унесли двое высших демонов в неизвестном направлении. Перед этим началась суматоха и стрельба. Где гарантии, что Игенборг не обвинит нас в похищении Айны? Любимая дочь правителя Игенборга. Да там руку отрубят любому, кто дерзнет ее коснуться!» Тут уже сглотнул я, потому как картина складывалась и впрямь малоприятная. «Простите, лорды». Принцесса стояла на пороге, и хотя выглядела бледной, да и малость дрожала, держалась твердо. Я даже невольно восхитился. «Сильна! Тут три высших, а она в обморок не падает». «Простите», — повторила это Айна Лориэль, «но эти двое высших действительно спасли меня. Возможно, действовали они порывисто и необдуманно, но я сообщу отцу, что моему достоинству не был нанесен ущерб. Он прислушается ко мне, и все будет в порядке. Не стоит ругать их, лорд Хамс Ферженвальд. Они действовали из лучших побуждений». «Они всегда действуют из лучших побуждений», — кивнул отец, мрачно глядя на нас. «Проблема в том, что итоги, впрочем, неважно. Благодарю, Айна Лориэль. Если вы проследуете со мной, то я сопровожу вас во дворец императора». «Зачем?» — удивилась Лориэль, не глядя на нас. «Я прибыла по обмену в Академию боевой магии. Мне не надо во дворец». «В АБМ? Она прибыла по обмену в АБМ?» Я покосился на Вальда. У того изумление постепенно сменялось надеждой. «Ну да, Академия хоть и большая, но при желании всегда можно столкнуться с нужным человеком». Я прямо увидел, как в голове Вальда начинают работать шестеренки, придумывая варианты встречи с Лориэль. «Ой, дурак!» «Я знаю, Айна, что вы прибыли в Академию боевой магии», — возразил мой отец. «Но также я знаю, что перед этим вас необходимо представить императору, дабы он убедился в том, что вы не пострадали». «Ох, ну если так...» — Лориэль едва заметно сморщила носик. «Конечно, лорд, если это необходимо». Она повернулась к нам и чуть присела в реверансе. «Благодарю вас, лорды, за помощь». После чего взяла моего отца под руку и спокойно шагнула в портал. «Железная девчонка! Могу спорить на свой хвост, что внутри она верещит от ужаса, а снаружи вся такая, исполненная выдержки и достоинства». Мы же остались вдвоем, глядя им вслед. «Глаза верни в орбиты», — посоветовал я Вальду. «И челюсть подбери, заодно слюни вытри». «На себя посмотри», — посоветовал кузен, но как-то вяло. Я и посмотрел. Мне пришла в голову идиотская мысль. Но за что только не зацепишься. Возможно, все прошло само, как и началось. Это можно было проверить только одним способом, так что я аккуратно снял одежду, сложил на диван, и все это под задумчивым взглядом Вальда. «Ты чего?» «Сейчас», — отмахнулся я, — «сейчас, сейчас!» Я перешел в боевую форму, стоя перед зеркалом в полный рост. Таких по гостиной оказалось несколько. Матери нравится, когда они расширяют пространство и добавляют света. так что я подтащил к себе еще парочку, чтобы обзор оказался со всех сторон. Боевая форма высших демонов призвана в первые секунды деморализовать противника. В ней мы выше в два раза, мощнее, быстрее и так далее. Я увидел груды мышц, красные глаза, роскошные рога, которые в следующий момент упали. В панике посмотрел себе за спину, успел увидеть, как хвост теряет чешуйки, облезает и превращается в крысиный. Это что же? Теперь такое каждый раз при трансформации будет? «Убью», — сказал как-то тоскливо, сам не понимая, в чей адрес. «Слушай», — Вальт успел сесть на диван и разглядывал меня с интересом. «Если ты такой фокус выкинешь перед врагами, то есть неплохой шанс, что они лопнут от смеха. А ты добьешь чудом уцелевших». Я взревел так, что стекла бы повылетали, не будь они сверхпрочными. Вальт не то чтобы испугался, но на всякий случай встал и отступил к двери. «Я узнаю, кто это сделал!» Мой рев продолжал разноситься по залам. «Узнаю и убью! Растерзаю медленно и со вкусом, сдеру кожу, заставлю его сожрать свои глаза и свой язык!» Один из элементалей не выдержал флера ужаса и развоплотился. «Заканчивай», — посоветовал Вальт, — «а то всех элементалей лишимся. Твой отец наорет еще и за это. Давай приведем себя в порядок и вернемся в академию. Там очень много дел. Завтра начинается учеба». Я вскинул бровь. «Дел? Знаю я там одно дело, такое милое, с неплохой попкой. Эй, спокойно, это просто факт». Глаза Вальда медленно приобрели прежний темный оттенок, но смотрел он все равно несколько раздраженно. «Она же принцесса, тупоумный!» — вздохнул я, возвращаясь в обычный вид. «Причем не какая-нибудь, а Эгенборга. Уверен, у нее уже есть высокородный жених, которого выбрал папочка. И не красней глазами, это правители. У них все браки договорные». «Я тоже сын правителя», — скрипнул зубами Вальт. Мне оставалось лишь махнуть рукой. «Ну да, его отец правил в мире демонов, но когда это было?» «Одеться не хочешь?» — прилетело мне в спину, когда пошел в сторону бассейна. «Кого тут смущать?» — фыркнул в ответ. Вальт лишь закатил глаза, проворчав. «Кто говорит о смущении? Просто мало удовольствия любоваться на твой обнаженный зад». Хотел я его поддеть насчет принцессы и ее очаровательного зада, который ему не светит, но промолчал. «Мы высшие умеем добиваться поставленных целей, и лучше кузена не дразнить лишний раз, подогревая его интерес».